Явор. Мужик завел нас в ректорат, но сам был вынужден покинуть его, так как Висконти-старшего вызвали на пропускной пункт. И вот мы сидим в кабинете ее папочки. Романтика. Она демонстративно не смотрит в мою сторону, а я напротив. Жду, когда мелкая начнет верещать противным голосом. Какой же я подонок, извращенец. На какие там ругательства еще способны заучки и прилежные ученицы. Беру со стола с листок, сворачиваю плотный комок, кидаю в гуманоида. «Что тебе нужно от меня?» Невольно ворчит девчонка, вытаскивая из волос клочок бумаги. «Скучно мне». Поднимаюсь с дивана и подхожу к окну, из которого раскрывается вид на главную площадь университета. Неинтересно. Осматриваюсь вокруг и замечаю на столе фотографии. «А это твоя мамочка?» Беру фоторамку в руку и рассматриваю семейный портрет. «Познакомишь?» «Никогда в жизни!» Яростно шипит девчонка. «Боишься, что она не устоит передо мной и раздвинет ножки?» Ставлю фотографию обратно на стол и подхожу к девчонке. «Не переживай». Наклоняюсь к ней и тихо добавляю. «Обещаю. Папе ни слова». Ощутимый шлепок разбивается о мою щеку. Я перевожу на нее начинающийся дымиться от злости взгляд. За последний час она уже второй раз поднимает на меня руку. Но, видя большие глаза девчонки, наполненные блестящей гладью, останавливаюсь, потому что огромные капли слез начинают стекать по впалым щекам. «Ненавижу тебя!» Зломно цедит она и, поднявшись с татула, выбегает из кабинета, в дверях которого девчонка тоже сталкивается с ректором. «Бриджида!» Останавливает, взяв ее за плечи. «Пусти, папа! Отпусти меня!» Вырывается из его рук и устремляется прочь. После чего взгляд ректора становится убийственным. А потом он заходит, спокойно закрывает дверь, но я-то знаю, что скрывается под маской такого спокойствия. «Что ты сделал?» Холодно спрашивает мужчина и, не глядя на меня, располагается в своем кресле. «Да ничего особенного». Заявляя невозмутимым тоном и убрав руки в карман джинсов, сажусь за стул. «Лишь пару комплиментов о вашей жене». Он замолкает и до почти заметного треска стискивает в кулаке перевую ручку. А после минутного молчания ректор подается вперед и вкрадчиво произносит. «Она умерла. Год назад». Вот это да. Теперь я могу заслуженно чувствовать себя самым грязным подонком на свете, которого с особым удовольствием буду жарить в аду черти. «Ясно». Сухо выдавливаю себя. «Послушай. Я взял тебя в наш университет лишь из-за убежденности, что люди заслуживают второго шанса. Но такое бесстыдное поведение в своем учебном заведении я не потерплю. И не потому, что Бриджида моя дочь. Ни с одной студенткой не позволю так общаться. Я не знаю, кто из вас начал эти фривольности, но наказаны будете оба. И разделять вас будет стена. С одной стороны ты в мужском туалете, а с другой она в женском. Надеюсь, швабры и тряпки вы поделите». Я поднимаюсь, чтобы уйти, но... И давай без глупостей, парень. Думаю, проблемы тебе сейчас не нужны. Направь свою энергию в учебу, а не под юбку студента. Чувствуя себя проигравшим, покидаю кабинет ректора. Отчитал, как папа родной. Хотя откуда мне это знать? Если женщину, которую подобает называть матерью, я хоть как-то помню, то отца вообще ни разу не видел. Вот только уже давно испытываю огромное желание стереть из памяти лицо биологической матери. Однако ее облик въелся в меня, как едкое кровавое пятно в белую простынь. Никогда не смогу понять, за что от меня отказалась та, которая должна была закрывать свою грудью, но предпочла скинуть меня в самое пекло. Бросить на произвол судьбы.